Глава 35. Квартира Кристины Отран располагалась на бульваре Шаф. Эта квартира по-прежнему принадлежала ей. Никто не жил там с тех пор, как Кристину арестовали. Чтобы там побывать, нужно было просить разрешения у следственного судьи, но на это ушло бы много часов, а то и дней. К тому же судья мог бы отказать. Де Пальма предупредил Лежандра, что едет туда и попытается войти в квартиру. Начальник уголовной бригады поворчал, но в конце концов согласился. Правда, отказался выручать Де Пальму, если дела пойдут плохо. Лежандр умел быть мужественным, но не накануне Рождества. Кристина жила в роскошном здании конца XIX века. Но консьержа или консьержки здесь не было. Де Пальма стал звонить на все этажи, и, наконец, тяжелая дверь открылась. На полицейского, перегнувшись через перила лестницы, смотрела женщина со второго этажа. Он узнал ее лицо и вспомнил имя — Ивонна Барбью. Сейчас ей должно быть уже больше 90 лет. А он-то думал, что Ивонна давно умерла. «Вы узнаете меня?» — спросил де Пальма, улыбаясь как можно шире. «Нет», — ответила Ивонна, хмуря брови. «Я полицейский, который расследовал дело Кристины. Я 2 или 3 раза приходил к вам. Вы меня не помните?» «Пресвятая дева! Конечно, помню. Входите!» В квартире Ивонны ничего не изменилось с тех пор, как он был здесь в прошлый раз. Все тот же запах иланг-иланга, миндального крема и овощного супа. Ивонна уже нарядилась в черное шелковое платье и накрасилась, чтобы идти на праздник. Платье было длинное, на ногтях лак. Волосы выкрашены в тот светлый рыжеватый цвет, который у парикмахеров называется «венецианская блондинка». Она провела барона в гостиную и усадила на софу, обитую розовым бархатом. «Хотите выпить что-нибудь? Может быть, кофе?» «Нет, спасибо. Не беспокойтесь». Ивонна села напротив де Пальмы и несколько секунд молча смотрела на него. Ее голубые глаза уже не были такими яркими, как 10 лет назад, но сохранили прежний блеск. «Так вот, я здесь по службе», — начал де Пальма, приняв серьезный вид. «Я должен проверить кое-что в квартире Кристины Отран. Ключи от нее по-прежнему у вас?» «Конечно, ключи у меня. Я бы обошлась и без них. Но я их сохранила. Сейчас я найду их и принесу вам, а потом можете оставить их у себя». Она встала и исчезла в каком-то дальнем закоулке своей огромной квартиры, оставив барона одного среди букетов искусственных цветов, картин малых мастеров и барочных безделушек. Вернувшись, женщина сказала: «Вот они! Я уже не помню, какой ключ открывает верхний замок, но знаю, что большой от среднего замка». «Спасибо». «Почему вам понадобилось зайти в ее квартиру? Она сделала еще что-то плохое?» «Нет, она по-прежнему в тюрьме. Но от нас потребовали дополнительные данные по прежнему расследованию». «Ах, вот оно что! Понятно». Де Пальма поблагодарил Ивонну, поднялся на верхний этаж, вошел в квартиру Кристины Отран и закрыл за собой дверь. От запаха пыли у него начало щипать в носу. Дневной свет проникал сюда сквозь ставни длинными косыми лучами, отчего углы загроможденных мебелью комнат оставались в полутени. Барон включил свой фонарь и при его свете долго рассматривал толстый слой грязи на полу квартиры. Нет, никого не было здесь уже давно, несомненно, со дня ареста Кристины. Он заметил, что его коллеги из уголовного розыска, обыскивая квартиру, не задвинули на место большинство ящиков в шкафах. Ни Палестро, ни Кайоль сюда не приходили. Де Пальма искал лишь одно — следы человека с оленьей головой. У Пьера Отрана, отца близнецов, в их доме в квартале Мазарг были статуэтки. Де Пальма предполагал, что человек с оленьей головой — одна из них. Что же стало с остальными? Де Пальма не знал, где искать. Он долго пробыл в маленькой комнате рядом с кухней. У ее правой стены стоял стеллаж, на котором Кристина разместила все свои публикации, лекции и записи. На противоположной стене, на полке, были аккуратно по фамилиям авторов и по алфавиту расставлены книги по истории первобытной эпохи. У майора не было времени просмотреть публикации и тем более пролистать книги. Он лишь взглянул на стопки и приподнял их одну за другой. Никаких тайников. Он перешел в спальню Кристины. Постель была в беспорядке. Должно быть, 10 лет назад шарили под матрацем и во всех углах и щелях комнаты. Де Пальма подошел к камину и осмотрел его. «Это классическое место, где прячут то, что хотят скрыть», — подумал он. «Слишком просто. Но Кристина, в конце концов, непрофессиональная прятальщица». Майор ничего не нашел в спальне и вернулся в гостиную. Всю ее дальнюю стену занимал камин с мраморной полкой. Де Пальма просунул голову внутрь и осмотрел и этот камин, но опять ничего не нашел, только лицо после осмотра покрылось черными крапинками сажи. Де Пальма стал склоняться к мысли, что идет по ложному следу, что его интуиция сыграла с ним злую шутку. Он снял дверцу с ванны и поискал вокруг труб и сифона. Никаких следов статуэтки. Он перешел в столовую и пошарил там в ящиках мебели. Если у человека есть такой ценный предмет, куда человек его прячет? Размышлял полицейский. Он ничего не нашел в квартире Кристины, только зря потратил время. Тома сюда не возвращался и, несомненно, не вернется. Раз он сюда не приходил, значит, ему нечего здесь брать. Я должен был догадаться об этом заранее, продолжил майор свои размышления. Его взгляд привлекла бронзовая медаль, лежавшая на одной из полок. На ее лицевой стороне были изображены фигура водолаза и вокруг нее по краю кайма цвета французского флага. 3 линии — синяя, белая и красная. На оборотной стороне выгравирована надпись «Победителю первенства Колонок Кристина Отран, клуб «Великая синева», Марсель». Де Пальма вспомнил слова Кристины. «Постарайтесь узнать, кто такой на самом деле Реми Фортен». Он позвонил Кариму Бессуру. Тот сразу же сообщил, что Фортан был инструктором по подводному плаванию в Великой Синеве. Затем майор позвонил Полине Бертон. Она находилась недалеко от Тулузы. Уехала в эти места отдыхать на праздники. Де Пальма спросил Полину, знает ли она, что Кристина и Фортан знакомы друг с другом. Этот вопрос заставил ее надолго замолчать. Потом она сказала, что ее бывший помощник никогда не говорил ей ни о каких своих знакомствах. Сама Полина впервые встретилась с ним всего 2 года назад, когда готовилась к раскопкам в пещере Ле Гуэн. «Он погружался в пещеру без вас?» «Конечно, да. И я тоже погружалась без него. Нельзя каждый день испытывать такую разницу давления. Это слишком опасно. А ведь в обстоятельствах несчастного случая, из-за которого погиб Фортен, кое-что не сходилось. Ныряльщик пробыл под водой в общем счете всего около 10 минут. Де Пальма позвонил судмедэксперту, проводившему вскрытие. Тот сказал, что такая проблема с декомпрессией может произойти, только если водолаз пробыл под водой больше 30 минут. Как правило, это случается с теми, кто очень много раз опускался под воду, не делая перерыва на день для отдыха. В таком случае даже самая маленькая неприятность может иметь серьезные последствия. Эта новость озадачила барона. Он снова набрал номер Полины Бертон. Несчастный случай произошел в понедельник, а перед этим в выходные работ на раскопках не было. Фортан должен был бы отдыхать. Пещера была закрыта. У него были ключи от пещеры? Разумеется, да, ответила Полина. Барон запер дверь квартиры Кристины Отран и спустился попрощаться с Ивонной Барбье. «Я сохранила и ее почту», — сказала Ивонна. «Хотите посмотреть?» «Да, я погляжу на нее». Ивонна принесла картонную коробку, полную писем, и поставила ее на кухонный стол. В основном это были административные извещения и конверты из банка «Креди Леоне», где Кристина хранила свои сбережения. Де Пальма взглянул на почтовые штемпели. Большинство писем было прислано 8 лет назад или раньше. Повторные требования денег, напоминания налоговых органов. Потом он нашел кое-что поновее. Письмо из «Креди Леоне» от июня 2007 года. Начальник коммерческого отдела банка сообщал Кристине, что если она не сообщит новостей о себе, он будет вынужден начать процедуру розыска. У нее было немного денег на сберкнижке и сейф в банке. «Спасибо, Ивонна, вы просто ангел!» — воскликнул барон. У старой дамы глаза округлились от изумления. «Это письмо я заберу с собой. Оно будет мне полезно», — объяснил барон. Он, в конце концов, выпил чашку кофе, посидел 10 минут, потом попрощался с Ивонной и добавил: «Желаю вам весело провести Рождество». «Я еду к своей дочери. Там действительно будет весело», — сказала старая дама и подмигнула сыщику. Де Пальма оставил ей свою визитную карточку и попросил, чтобы Ивонна предупредила его, если услышит подозрительный шум на своем этаже или если кто-нибудь придет к ней и станет спрашивать о Кристине. Отделение «Креди Леоне» на бульваре Шав находилось примерно в 100 метрах от дома Кристины, ближе к площади Жана Жореса. Де Пальма, размахивая своим трехцветным полицейским удостоверением, заявил, что ему необходимо поговорить с директором отделения. Тот немедленно принял его в своем кабинете. «Чем могу вам служить?» — спросил банковский менеджер. Дружелюбие на его лице было примерно столько же, сколько в выписке из счетов клиента-должника. «Мы активно ведем поиски одного человека. Это брат клиентки, который абонирует у вас сейф. Я бы хотел знать, проводились ли в последнее время какие-нибудь операции с содержимым этого сейфа?» Финансист изобразил гримасу, означавшую, что он плохо понял собеседника. Де Пальма потряс перед ним письмом, которое было послано Кристине Отран в 2007 году. «Она сейчас находится в заключении», — уточнил сыщик. «Но ее брат бежал. Он уже убил одного человека. У нас мало времени». «Теперь я вас понимаю, месье, но это конфиденциальная информация, и мы не можем так просто сообщить ее вам». «Своими действиями вы препятствуете работе офицера уголовной полиции, который расследует убийство. Вы знаете, что за это бывает?» Банковский служащий обдумал эту проблему. «Я могу лишь сказать вам, было ли что-то положено в этот сейф или изъято из него. Ничего другого. Об остальном надо будет договариваться с моим начальством». «Я не прошу вас ничего большего». Директор отделения повернулся к своему монитору, ввел множество кодов и, наконец, получил доступ к нужной информации. «На этот сейф есть доверенность». «Мне нужно имя человека, которому она дана». «Это уже деликатный вопрос». «Я спрашиваю имя, а не номер его счета. Если вы откажетесь назвать его, я вернусь с отрядом полиции и обещаю вам, что наделаю шума. Мне все равно, что сегодня Рождество». «Хорошо, хорошо. Обладатель доверенности — мужчина, некий Пьер Палестро». «Он брал что-нибудь из сейфа?» «Нет. По правде говоря, сейф пуст». «Когда он опустел?» «Уже давно». Банковский служащий потеребил мышку и уточнил. «В 1999 году, 23 декабря». «Кто потребовал, чтобы сейф был открыт?» «Сама Кристина Отран». «Можете вы мне сказать, что в нем хранилось?» «Нет, потому что объявления ценности не было». «Это нормально?» Банковский менеджер изобразил на лице глубокое сожаление. «Думаю, да», — ответил он, подымая воротник пиджака. Снова расследование зашло в тупик. Де Пальма позвонил профессору Палестро, но услышал лишь его автоответчик. Приближался вечер. Барону едва хватало времени на то, чтобы доехать домой, переодеться к Рождеству и забрать Еву. Местр накрыл стол, поставил маленькие блюда на большие, фуа-гра, хвост лангуста и маленькие бутерброды с икрой на поджаренном хлебе. Де Пальма и Ева привезли шампанское и вино. «От рагу из оленины я тебя избавил», — пошутил местр. Де Пальма сделал вид, что ничего не слышал, и продолжал искоса поглядывать на ломтики хлеба с икрой. «Господи Боже!» — воскликнул он. «Жан-Луи, я еще никогда не ел икру!» «Я тоже!» — ответил местр. «Уже много лет я мечтаю ее попробовать. С тех пор, как жена покинула меня, я развратился и предаюсь самым постыдным излишествам». Ева громко расхохоталась. На ней было черное платье и драгоценности ее матери. Немного тяжеловатые, такие украшения любили старые итальянки. Де Пальме казалось, что сквозь налет, оставленный годами, он видит Еву девушку, которую знал десятки лет назад. Ее смуглое лицо, свежее и сияющее, как у знаменитой певицы, напоминало ему лицо его матери и лица итальянок, приехавших с берегов Неаполитанского залива, с гор Сицилии или из Генуи, женщин его детства. Они всегда ходили в трауре, заворачивались в кружева перед тем, как идти в церковь к воскресной службе, и бормотали бесконечные молитвы на всех звучных наречиях Италии. «Молодые приедут только завтра утром», — сообщил местр. Ева смотрела на то, как он суетился, стараясь, чтобы праздник получился безупречным. Местр отказался и от ее помощи, и от помощи барона. «Ты уже приготовил 13 рождественских десертов, Жан-Луи?» — спросил барон. «Я купил молочные коржики в пекарне Сан-Виктор и нугу в Алоше». Примечание. Алош. Городок недалеко от Марселя. Конец примечания. «А помпы?» Примечание. Помпы, провансальские хлебцы с ароматом апельсина, делаются на оливковом масле. Конец примечания. Кондитер Вестаке делает лучшее из всех, которые я знаю. У тебя еще есть вопросы? Примечание. Эстак. Северный пригород Марселя. Конец примечания. «Нет», — ответил де Пальма, подмигивая Еве. Чуть позже он вышел выкурить сигарету в сад Местра. Внизу был виден весь Марсельский залив, от окутанных тьмой внутренних гаваней и пустынных доков до набережной Круазет. Ева подошла к нему и обняла обеими руками за талию. «О чем ты думаешь?» «В первый раз за много времени ни о чем особенном». «Это хорошо», — сказала она. «Да, это один из самых красивых пейзажей, которые я знаю. Местру повезло, что он здесь живет».